Глава третья. Вроде давно живу в этом времени, но никак не могу к нему привыкнуть. Вернее, до сих пор меряю многие вещи с точки зрения жителя 21 века. Когда подполковник в аэропорту завел речь, что активизируются все мои недоброжелатели из кинематографических кругов, то он оказался неправ. Почему-то Андрей Владимирович забыл сообщить про своих коллег с Лубянки и пламенных партийцев, решивших поучаствовать в новом шоу. Я и не знал, что невозвращенец в СССР приравнивается к предателю Родины, подпадая под 64-ю статью УК. Только новоиспеченный господин Гаврилин строит планы на будущее в Голливуде и плевать хотел на советские законы. А товарищам Мещерскому и Клушанцеву приходится расплачиваться за его поступки. Поступок Гоши выглядел еще омерзительнее с учетом того, что он оставил дома жену и двоих детей. Чуть позже я узнал о конфликте в семье нашего беглеца, который можно считать оправданием его поступка. С точки зрения подлеца, конечно. В итоге он, как настоящий мужчина, решил, что на Западе ему будет лучше. А баба сама вытянет мальчика с девочкой 12 и 14 лет. Даже не припомню, были ли среди подобной публики уроды, бросившие семьи на произвол и растерзание. Человек просто обязан был знать, что близким достанется в первую очередь. Вроде был пилот, угнавший самолет в Японию, и он точно бросил семью. Правда, подробностей мне вспомнить не удалось. Но некоторые шаги, дабы прикрыть свои тылы, я проделал. Неприятность самой ситуации заключалась еще в том, что нельзя спешить. Пока не вернулся Клушанцев и факт невозвращения зафиксируют официально, у меня связаны руки. Поэтому, как только Павел Владимирович прилетел домой и начался лавинообразный процесс наказания непричастных, империя нанесла свой удар. Я быстренько собрал коллектив ТО «Прогресс», где поступок товарища Гаврилина придали полной обструкции. Первыми выступили мы с Клушанцевым, где совершенно искренне заклеймили подлеца и предателя. Мне даже не пришлось репетировать речь, хватило злости на этого Иудушку. Ведь он по глупости может сломать тщательно выстраиваемую комбинацию, на которую я потратил столько времени и сил. Также и по ситуации высказался Бритиков, наш исполнительный директор Солодовников и, конечно, мадам Барабанова. Это был даже не доклад, а целое представление. В немного экспрессивной форме, но явно тщательно проработав текст, бабушка-старушка проехалась по всем. Начала она издалека, с 23-го съезда КПСС. Далее был полный набор общих штампов, транслируемых советской пропагандой. Досталось всем, начиная с космополитов, заканчивая проводниками западной культуры и лицами сомнительных моральных принципов. Понятно, что этот пассаж был направлен в мою сторону. В итоге собрание коллектива осудило поступок Гоши, что было зафиксировано в протоколе. Вопрос его исключения из партии меня уже не касался. Да, этот деятель оказался партийным. А вот дальнейшие события, которые понеслись со скоростью болида, как раз затрагивали меня напрямую. Три похода на Лубянку, где меня просто замучили однотипными вопросами. Беседы больше напоминали марафон, и две из них длились более 6 часов каждая. Самое забавное, что формально я не виноват. Да, я возглавлял группу из 3 человек, но ведь есть еще и куратор в Лос-Анджелесе, который считался типа помощником и переводчиком. Поняв, что давить и запугивать меня бесполезно, товарищи попытались зайти с другой стороны. Мол, это именно моя излишне независимая и откровенно оппозиционная позиция сбивает людей с истинного пути. И подобные детские заходы, которые не способны вызвать у меня даже небольшого волнения. Кроме раздражения, растущего в геометрической прогрессии. Примечателен был последний вызов и разговор, где я, наконец, не выдержал. Началось все с того, что меня выдернули утром, когда я только приехал на работу. Будто нельзя было это сделать заранее. Благо сейчас в Москве нет пробок и проблем со стоянками. Раз надо срочно, то я прыгнул в автомобиль, обслуживающий ТО, и рванул на Лубянку. Ранее меня особо не мурыжили и сразу пропускали в кабинет. Сегодня пришлось подождать, что сразу вызвало острое раздражение, которое приходилось давить, дабы не наговорить лишнего. Наконец, меня вызвали в кабинет майора, ведущего наше дело. Вернее, пока это была серия бесед. Насколько я понимаю, судить Гаврилина будут заочно, если вообще данный процесс состоится. Меня, в принципе, не интересуют подробности и хочется вернуться к работе, которой накопилось немало. Не считая третьего похода на Лубянку, было еще одно собрание коллектива, но теперь уже всей киностудии имени Горького. Еще меня за каким-то лешим попытались вызвать в райком, но товарищи были посланы прямым текстом. Думаю, чуть позже мне за это прилетит, так как ситуация только начала раскручиваться. Вы не передумали, Алексей Анатольевич? Может, вспомните о событиях, которые толкнули Гаврилина на побег? Или расскажите правду? Это у него вместо приветствия, что ли? Я думал, что сегодня мы закроем вопрос, или, может, всплыли какие-то новые детали. Мне же не докладывают, как там дела у невозвращенца. Советская пресса пока делает вид, что ничего не произошло. Хотя резонанс уже пошел, так как коллеги в курсе, а значит, еще сотни людей, с которыми они поделились горячей новостью. Странная политика с желанием все замолчать, назначить виновных и усиленно делать вид, что это очередные происки врага. Задумываться о причинах побега точно никто не собирается. Движимый раздражением и усталостью от всего этого лицемерия, сую пропуск майору. Тот сначала не понял, что происходит. «Зачем это? Я подпишу вам документы на выход, когда мы закончим. Если у вас есть какие-то новые подробности произошедшего, то я готов ответить на все вопросы. В противном случае прошу избавить меня от хождения по кругу». «Здесь я определяю, какие вопросы задавать и сколько должна длиться наша беседа. Заметьте, товарищ Мещерский, речь пока не о допросе». Гэбист произнес это с таким самодовольным видом, что мне захотелось его ударить, желательно ногой несколько раз. Но все может быстро измениться. Вдруг советская версия «Держиморды» что-то почувствовала и явно напряглась под моим злым взглядом. Ломаю я устоявшиеся шаблоны, к которым привыкли товарищи из всесильного ведомства. Не боюсь я их, что открыто демонстрирую, тем самым доводя до бешенства. Просто в данный момент КГБ не вызывает у меня ни уважения, и тем более страха. И собеседник это прекрасно чувствует. Подпишите пропуск, товарищ майор. Или я пойду с ним к вашему начальнику. У меня очень много дел, чтобы тратить время на пустопорожние беседы. Если у вас есть ко мне конкретные вопросы или обвинения, то открывайте полноценное дело и проводите следственные мероприятия. Мне к этому не привыкать, и так будет честнее. Вижу, что от моих слов маска невозмутимости товарища майора трещит по швам. Только избавьте меня от этой комедии еще и в столь ужасном исполнении. Как режиссер ставлю вам оценку 2 за постановку исполнения. В следующий раз я приеду к вам исключительно при наличии санкции прокурора или суда, с юридическими деталями не знаком. Можете присылать людей для моего ареста, но будет именно так. Вы понимаете, что за подобные слова прямо сейчас можете последовать в камеру? Благо, тюрьма располагается поблизости, и это не займет много времени, которого у вас так мало. Или вы думаете, что за вас снова заступятся наверху? Майор ткнул указательным пальцем в воздух. А может, опять надеетесь на своих западных друзей? Подписывайте пропуск или арестовывайте. Мне действительно нечего вам больше сказать. В общем, отбился я от разъяренного майора, который с трудом скрывал свои эмоции. Нет, он для приличия задал еще несколько вопросов, на которые я отвечал строго «да», «нет» и «не знаю». Думаю, даже не особо умный гейбист понял, что ситуация является полнейшим абсурдом. Я же не мог понять, как некогда всесильная организация превратилась в свое бледное подобие. Нет, никто не хочет возвращения 30-х с их расстрелами и пытками. Но ведь можно работать более грамотно. У меня складывается впечатление, что кроме вербовки стукачей, запугивания слабых духом и создания видимости борьбы с внутренними врагами, КГБ более ничем не занимается. Речь идет о ситуации внутри страны. Как дело обстоит на Западе, мне неизвестно. Того же Солженицына не могут урезонить уже более года. И ведь никто не заставляет спецслужбы устраивать новый террор. Но нужна какая-то разумная тактика, я уж молчу про стратегию, дабы бороться с антисоветчиками. Пока же нескольких маргиналов, причем совершенно безобидных, заперли в психушку, на чем успокоились. А главные враги, окопавшиеся во многих госучреждениях, связанных с культурой, действуют чуть ли не открыто. Особенно это процветает в республиках, где центр давно перестал следить за прогрессирующим национализмом. Следующими в борьбу за правду и пресечение происков врага вступили коллеги. Через два дня после маленькой победы над КГБ, которая может стать пирровой, меня вызвали на собрание актива Союза кинематографистов. Чего-то они поздно или просто ждали команду ФАС. Мне от этого не легче, так как не удается сосредоточиться на работе. Еще и коллектив изрядно потряхивает. Народ пересказывает слухи, которые обрастают все новыми подробностями. Пришлось пугнуть коллектив административным ресурсом, пообещав лишить премии тех, кто сомневается в дальнейшем существовании ТО и саботирует работу. Вроде успокоились, в отличие от меня. Как здесь не нервничать, если тебя постоянно дергают? И это ведь ко мне пока не применили жестких санкций. Не удивлюсь, если наверху решат, стоит ли сильно давить на курочку, несущую золотые яйца. Поэтому сегодня у меня поход в Госкино и новое собрание. Прямо какое-то дежавю. В президиуме Романов, Кулиджанов, главный киношный парторг, а еще мой старый друг Пархоменко, представляющий Минкульт. Я понимаю, зачем Фурцева держит этого товарища в замах. Дяденька глуповат, до невозможности труслив и управляем. Даже с учетом его принадлежности к другому партийному клану, подобный кадр гораздо удобнее какого-нибудь талантливого карьериста. А вот как реагировать на наличие среди этой компании Василия Шаура, я даже не знаю. Он вроде как находится в контрах с главой Госкино, Романовым, которого хотел убрать еще в прошлом году. С другой стороны, этот лицедей является заведующим отделом культуры ЦК и принадлежит к сусликам. Рядом с сухопарым Шаура расположился мордатый и полный товарищ в очках, демонстративно погрузившийся в какие-то бумаги. Позже я узнал, что это зам отдела Филипп Ярмаш. Кстати, на поверку, будущий глава Госкино оказался неплохим человеком, только в данный момент я ждал подвоха от любого присутствующего. А народу собралось немало. Можно сказать, что сегодня в Москве собрался весь цвет советских режиссеров и части актеров. Наверное, подтянули тех, кто был в столице, так как летом достаточно народу на съемках за пределами Первопрестольной. Были даже представители республиканских киностудий. В общем, собрание обещает быть нескучным. В качестве раскачки выступил секретарь Союза кинематографистов, описав ситуацию. Естественно, товарищ высказал свою версию произошедшего, вернее, одобренную начальством. Язык у дяденьки подвешен неплохо, но зачем так долго растекаться по древу? После вполне себе нормального начала пошла какая-то методичка, напичканная лозунгами и прочими марксистско-ленинскими постулатами. Вроде в актовом зале собрались достаточно грамотные и состоявшиеся люди. Вот зачем нести всю эту муть, набившую оскомину любому советскому человеку? Но, наконец, товарищ, разогревающий публику, выдохся и под шепотки коллег покинул трибуну. Я же начинаю понимать, что предыдущая победа над партократией спущена в унитаз, благодаря одному придурку. Тут занимаешься делом и уже начинаешь забывать, что есть такие собрания, которые могут больно ударить по дальнейшей карьере любого кинематографиста. С учетом количества явных и скрытых недоброжелателей, ситуацию могут повернуть в любую сторону. Мозоли я оттоптал достаточно. Еще надо учитывать обыкновенную зависть. Следующее выступление полностью доказало мою правоту. Парторг Госкино говорил менее эмоционально, чем предыдущий докладчик. Даже скучно. Он тоже периодически ссылался на теоретиков коммунизма, но использовал все эти цитаты строго по делу. Товарищ задался целью выставить меня в качестве главного виновника произошедшего, объясняя это игнорированием базовых скреп советского общества. К этой мысли публику подводили постепенно, но целенаправленно. Обвинения вроде того, что я беспартийный и поэтому игнорирую мнение партактива, напрямую не прозвучали, но хватило косвенных намеков. Если обобщить мысли пламенного коммуниста, то в побеге Гаврилина виноват именно Мещерский, так как его ТО «Прогресс» является рассадником антисоветчины и анархии. А еще наш коллектив заглядывает в рот Западу и наносит вред великому советскому кинематографу. Опять-таки, напрямую обвинения не прозвучали, но собравшиеся все прекрасно поняли. А вот третий докладчик меня удивил. Обычно товарищи столь высокого ранга подобные выступления считают ниже своего достоинства. Еще меня просто бесит этот устаревший говорок и обороты, которые используют старшее поколение. Вроде конец 60-х на дворе. Неужели за десятки лет нельзя было избавиться от этих «тихой», «коротенькой», «дикой» и научиться говорить нормально «ий»? Или это у меня уже бзик на нервной почве? Ведь товарищ СЦК копнул гораздо глубже. С учетом того, что Шаура являлся форменным позером и лицедеем, речь его длилась долго и изобиловала явными домашними заготовками. Только его слова от этого звучали не менее мерзко. Уже после лицемерного сборища, гуляя по улицам, я анализировал выступление номенклатурщика. Несколько фраз буквально врезались в память и заставили задуматься, а не открыта ли на меня охота. «Вообще», — негодовал Шаура, картинно размахивая руками, «у нас появился за последнее время какой-то зуд на совместные постановки с буржуазными кинокомпаниями. Сначала кому-то пришла в голову идея снять Дубровского с итальянцами. Далее пришел запрос на Анну Каренину и Леди Макбет Мценского уезда, где отметились еще и французы. Речь, правда, шла о телефильмах, и мы правильно сделали, что отказались от этих совместных проектов. Но вдруг обсуждаемый нами товарищ Мещерский путем интриг буквально навязал того же самого итальянца Ди Лорентиса, который уговаривал Госкино на совместные съемки Дубровского. Они там реально все конченые? Итальянцы и французы сами предложили снимать фильмы по одноименным романам русской классической литературы. Мало того, что это неоценимый опыт, который могли приобрести отечественные режиссеры и актеры, но ведь это же еще и деньги. Может, давая разрешение на совместные проекты, Госкино перестало бы трястись над каждым долларом? Кто мешает чиновникам зарабатывать, а на вырученные средства закупать новое оборудование, пленку или отправлять кинематографистов стажироваться у западных коллег? Далее Шаур заклеймил мое увлечение западной культурой и попросил присутствующих принять меры дисциплинарного характера. «Мы не будем исключать вас из союза кинематографистов, товарищ Мещерский. Это не наши методы, и надо учитывать ваши прежние заслуги. Но наказание за подобный проступок, когда в ТО «Прогресс» творятся вопиющие нарушения, должно последовать незамедлительно. Именно вы вскормили предателя и дали ему возможность сбежать, опозорив Советский Союз. Потакание буржуазным ценностям и западному образу жизни когда-нибудь должно было привести к подобному. Не секрет, что Алексей Мещерский установил во вверенном ему объединении совершенно недопустимую систему работы, отличающуюся от социалистических методов хозяйствования. Надо с этим что-то делать, товарищи». «Суки!» Номенклатурщики и так закрыли все артели, что в первую очередь ударило по производству товаров легкой промышленности и создало дефицит. Еще были введены какие-то кошмарные правила для селян, которых обязали платить запредельные налоги за личное хозяйство. Вместо того, чтобы бороться с дефицитом, партократы его создают. И почему-то особенно жесткий контроль за соблюдением всех этих норм существует в РСФСР. Другие республики, особенно южные, как-то умудряются эти меры обходить. Это не я придумал, а прочитал в одном из журналов. Шаура, наконец, закончил свой огненный доклад и даже удостоился аплодисментов, в основном товарищи из президиума. Собравшиеся здесь кинематографисты отнюдь не дураки, и многие помышляют пойти по нашему с Чухраем пути, то есть перейти на хозрасчет и подобные методы работы. Их точно не воодушевила речь чиновника, заявившего, что надо отказаться от дополнительных доходов и работы с иностранцами. Так что не все так плохо. Меня в киношной среде не особо любят, но здесь могут пострадать интересы многих влиятельных режиссеров. Самое забавное, что я не являюсь членом Союза кинематографистов, из которого меня пригрозили исключить. Но лучше об этом особо не распространяться, а то товарищи организуют какую-нибудь другую подлянку. Я думал, что мне не предоставят слова. После Шаура выступил Кулиджанов, который был настолько обтекаем, что от его речи хотелось зевать и смеяться одновременно. Если читать между строк, то товарищ Мещерский виноват, но он не виноват. Тоже неплохая позиция, потому что Лев Александрович для кинематографистов свой человек и пользуется большим уважением. В подобной манере, которую можно назвать мягкой силой, он умудрился отстаивать многие картины, которые хотели поставить на полку. Его выступление я трактовал как поддержку, но очень завуалированную. Наконец, мне дали возможность выступить в свою защиту. Правда, предварительно опять влез в парторг и настоял на коллективном письме, которое должно осудить мою работу. И подписать его должны все присутствующие. Для чего это нужно, я даже знать не хочу. Надо сосредоточиться на своем выступлении. Я никогда не понимал одной вещи, о которой часто любят говорить некоторые товарищи. Это касается такой вещи, как воспитание. Начинаю речь вроде как не по теме, заставив зал настороженно замолчать. Мне всегда казалось, что воспитывать ребенка обязаны родители. В яслях и детских садах тоже есть такие профессии, как воспитатель и нянечка. Еще подобные люди требуются для детских домов и интернатов, где растут дети, лишенные родителей. «Алексей Анатольевич, можно ближе к делу?» Довольный Романов решил меня подогнать. «Так вот, в школах и училищах, и институтах у нас уже не воспитатели, а учителя». Игнорирую реплику главы Госкино и продолжаю выступление в прежней манере. «Для меня является загадкой, почему многие люди считают, что там должны воспитывать детей. То есть родители перекладывают свои обязанности на учителей, мол, вам за это платят, вы и воспитываете. Забывая, что школа дает человеку знания и базовые навыки поведения в обществе. Что касается общих понятий культуры и морали, то они закладываются в семье. И я просто в полном недоумении от того, что уже взрослых людей надо воспитывать на работе». «Правильно! Ты-то можешь себе позволить сразу уволить любого сотрудника. Но ведь Мещерский у нас особенный. А что делать нам, простым смертным?» — выкрикнул из зала один заслуженный товарищ, которого коллеги поддержали дружным гулом. «Никто не мешает вам избавляться от алкоголиков, лодырей и неумех. Директор не должен нянчиться со взрослыми мальчиками и девочками. В нашем ТО мы всегда поможем молодому специалисту, поделившись с ним опытом, которого у него пока нет. Старшие товарищи могут помочь советам по бытовым и жизненным вопросам. Но почему я должен воспитывать или нянчиться с сотрудниками? Если человек не нарушает дисциплину и работает хорошо, то мы его премируем. В противном случае есть штрафы, но обычно подобные персонажи у нас не задерживаются. Если надо, то мы идем на конфронтацию с любыми органами, и человек освобождается от своих обязанностей по статье. Это нормально, так как прогресс не санаторий, а организация, работающая в достаточно напряженном графике». «Товарищ Мещерский», — опять подал голос Романов. «Я уже приближаюсь к сути. Извините за столь долгое вступление. На каждом предприятии есть такая нужная должность, как парторг. Эти товарищи регулярно устраивают собрания, проводят товарищеские суды и занимаются прочими полезными вещами». Судя по ухмылкам на некоторых лицах, мою шутку оценили. «Почему-то сегодня я ни разу не услышал выпадов в сторону этих товарищей. Гаврилин, член партии с 5-летним стажем, он принимал участие в работе над 15 фильмами еще в Ленинграде. На ТО «Прогресс» Георгий перешел сформировавшейся личностью и отличным специалистом. Партийные организации и киностудии имени Горького и Госкино завизировали его заявление на разрешение работать в США. Более того, человек женат, имеет 2 детей, которых он благополучно бросил, оставшись за границей. Может, кто-то объяснит мне, глупому, в чем моя вина? Если родственники, коллеги и даже партийные организации за много лет не рассмотрели гниль внутри человека, то как это мог сделать я за несколько месяцев? Давайте-ка мы разделим вину между всеми сторонами. Только учтем временной отрезок. Например, я знаю Гаврилина около 10 месяцев, включая время работы за границей. Руководство Ленфильма и Лендока работали с Георгием более 15 лет, 5 из которых он состоял в партии. Местная партийная организация, куда беглец перевелся по приезде в Москву, должна нести такую же, если не большую ответственность. В первую очередь это парторги киностудии Горького и Госкино. Поэтому я предлагаю провести расширенное заседание кинематографистов, пригласить ленинградских товарищей, мнение которых необходимо выслушать. После этого надо создать независимую комиссию и определить всех виновных. В этом случае я приму любое решение своих коллег. Пока же все происходящее напоминает судилище, где часть виновных пытается уйти от ответственности. Спасибо за предоставленное слово». Находиться далее на этом шапито мне было тяжело, но я нашел силы остаться и не хлопать дверью. Поэтому под аккомпанемент гудящего зала сажусь на свое место и молчу, наслаждаясь испуганным видом парторга и растерянными физиономиями чиновников. Пусть делают, что хотят, но просто меня не потопить. Буду цепляться зубами и когтями, потянув за собой кого только смогу. В результате товарищи-киношники ничего толком не родили. Было еще несколько выступлений, в том числе и незапланированных. Радует, что часть коллег меня поддержали, согласившись с необходимостью создания комиссии. Если вкратце охарактеризовать итоги собрания, то гора родила мышь. Произошло именно то, чего я добивался, но слабо верил в подобный исход. Потоки словоблудия затопили спланированную операцию. При этом некоторые докладчики начали менять тему и стали жаловаться на свои проблемы, коих было немало. Нарушение дисциплины и невозможность воздействовать на работников тоже были озвучены и вызвали дискуссию в зале, которую с трудом прекратил глава Госкино. Поняв, что так красиво начавшееся заседание грозит перерасти в свалку, Романов попытался направить его в прежнее русло. Но подписывать осуждающее письмо коллеги напрочь отказались. Я ведь не сбегал за рубеж, а значит, пусть виновных определяет комиссия. Думаю, многие встали на мою сторону из-за откровенного франдёрства по отношению к власти, процветавшего среди деятелей культуры. Плюс старшее поколение помнит позапрошлого вождя, при котором подобные собрания ломали людям судьбу. Или я плохо думаю о людях, и они проявили здоровую гражданскую позицию. Неважно, но именно с этой стороны мне была оказана неожиданная поддержка. Чувствую, что придется отдариться в ответ. Надо заехать к Чухраю и уточнить у него про подобные нюансы. Пока же я работаю, стараясь не обращать внимания на внешнее напряжение. Внутренне меня уже ничего не гложет. Решил, что пусть события катятся своим чередом, ведь у меня есть и союзники, хотя ГРУ не может проявить свою позицию публично. Что касается Фурсовой, то я давно перестал понимать ее отношение к моей скромной персоне. В глубине души теплится надежда, что ко мне не отнесутся как к балласту, когда придется делать выбор. Дома я старался не показывать наличие проблем. Но Аня не дурочка, поэтому явно знает больше, чем положено. Она общается с Пузик, а значит, та просто обязана была рассказать о происходящем. Хорошо, что супруга не лезет с расспросами, и мы старательно обходим эту тему. Чтобы немного отвлечься, я решил съездить с молодыми коллегами во Владимир, Ростов и Суздаль. У нашей молодежи возникла идея, к которой я их аккуратно подводил, снять документальный фильм о городах Золотого кольца. Само понятие, объединившее исторические центры русского народа, ввел пару лет назад журналист Бычков. Кстати, коллега Светочки и отличный человек, увлеченный культурой и искусством. Надо будет попробовать привлечь его в качестве консультанта, когда будет написан черновик сценария будущего проекта. Сама мадам Капитонова на горизонте не показывается, так как сейчас в отпуске. Оно и к лучшему. Впечатления от посещения исторических городов были не особо приятные. Сама архитектура находится в достаточно приличном состоянии, особенно недавно отреставрированный после смерчи Ростовский Кремль. Но вот инфраструктура городов и дороги оставляют желать лучшего. Давненько я не ночевал в таких убогих гостиницах. Благо, что в это время можно нормально поесть в любой столовой. Но мы сделали главное. Встретились с нужными людьми и обсудили формат съемок. Местный народ, особенно работники музеев, нашей идеей прониклись и пообещали всяческую поддержку. Приятно общаться с подобными людьми, увлеченными своей профессией. Да и душевнее они, чем в столице. Надо будет сделать небольшой тур и приехать сюда вместе с Аней, раз Париж у нас обломался. И вот я весь такой одухотворенный и просвещенный возвращаюсь вечером домой. На студию не поехал, так как немного устал с дороги и очень хотелось принять душ. Захожу я в шикарный подъезд высотки, здороваюсь с хмурой консьержкой и поднимаюсь на свой этаж. Квартира еще сохранила запахи недавно сделанного ремонта, но их перебивает аромат, доносящийся с кухни. Чего я точно не ожидал, так это растерянную Аню, читающую газету. Это даже больше напоминает панику, судя по испуганному взгляду, обращенному в мою сторону. «Это напечатали позавчера в московском «Комсомольце», а сегодня вышла статья в «Комсомолке». Супруга протягивает мне две газеты. «Слуга двух господ» красуется на первой полосе ежедневного издания, предназначенного для молодежи Москвы и Подмосковья. Быстро пробегаюсь по статье, пытаюсь понять, о чем речь. А все очень просто. Меня открыто и весьма профессионально обвинили в потакании западной культуре. Авторы провели хорошую работу, приведя множество примеров деятельности ТО. При этом про наши заслуги в популяризации собственной истории и культуры почему-то забыли. «Я же свой, «Буржуинский», — вторило своим коллегам центральное издание. Здесь уже совершенно не стеснялись. Меня откровенно клеймили в страшных по меркам сегодняшнего времени грехах. Суки. Еще и эпитеты подобрали грамотные и звучные. Заодно прошлись по Пёрл-Харбору, обвинив в нивелировании заслуг советской армии в победе над Германией. Фильм еще не вышел, но кто-то очень хорошо постарался, снабдив писак нужным материалом. Похоже, Леша Мещерский довыеживался.